Дом вдали 2, глава 1, настроение с утра припоганейшее, и дело не в том, что вчера немного перебрал, на душе противно и абсолютно не представляю, что предпринять дальше, а ведь даже не предлагал проблемы в этом плане. Мы уже неделю находимся в городе Хальберштадт, что в 130 километрах от Нейхафена, главного города автономной земли Саксония. Здесь находится предприятие химической промышленности, выпускающие моющие и чистящие средства. Городок небольшой, на 25 000 человек, по местным меркам скорее средний, но очень ухоженный. Власти прикладывают немало сил к благоустройству. Толик с механиком здесь уже торчит 2 недели, а мы с Лилей подлетели попозже, когда стало ясно, что обе наших машины принимаются в производство. Тут речь пошла о продлении нашего сотрудничества. Вот я с помощницей занимался этим все время, заодно помогал Анатолию с окончательной наладкой. И вот, когда мы закрыли здесь все дела, нас пригласили на некое мероприятие. Поначалу я даже решил, что это в честь сдачи новой линии. А нет, или не только. Один из основателей фирмы женит своего сынка на дочери местного банкира. Отсюда и пышность мероприятия. Я еще сопротивлялся, но народ дружно обвинил меня в узурпаторстве и неуважении к мнению коллектива. Девушке позарез нужно выгулить купленное здесь новое платье. Толик в принципе любитель посидеть на шарика, а его помощник весьма молод и с удовольствием поглазеет на чужие обычаи. Мне осталось только смириться. К нашему удивлению, торжество было вне городской черты. Нас усадили в автобус, где уже находилась пара десятков гостей. Насколько я понял из объяснений Вилли, этот немолодой уже немец опекал нас, пока мы занимались делами на предприятии. На берегу моря создали оазис и гольф-клуб, с гостиницей, домиками для пляжного отдыха, ресторанчиками и прочей прелестью цивилизованной жизни. Там же имелся большой зал торжеств с подиумом для настоящего оркестра. Зал полон до отказа, но нам нашли столик в углу. На возвышении наяривает аккордеонист в окружении 2 скрипачей и кларнетиста. В данный момент в центре танцевальной площадки девушки в национальных костюмах водит хоровод. Жених и невеста расположились вместе с родителями за отдельным столом. По залу бегают девчонки и разносят литровые кружки пива на узких дощечках. Я бы не утащил такой вес, а эти ничего, даже шустро лавируют между танцующими и успевают пококетничать. Вилли до конца отрабатывает свои обязанности. По его знаку нам принесли что в шнапса и сейчас немчура вместе с Толиком медленно, но уверенно накачиваются смесью дрянного самогона и пива. Моя помощница лихо выплясывает среди местных, молодой исчез через 15 минут после начала, подозреваю, что оправился на охоту. Ну а что я, мне что-то здесь некомфортно. Еще пара дринков вонючего пойла за здоровье молодых неуютно скользнули в желудок, вызывая желание очистить желудок. Запах жареного мяса, кислой капусты в сочетании с духотой заставили меня оглянуться. Вроде никто не будет в претензии, ежели я исчезну. А на улице хорошо, дневная жара уже спала, с моря потянул приятный бриз. Оставив позади зал с громкой музыкой и чужим весельем, я направился в сторону моря. Минут 20 посидел на лавке, любуясь дивным закатом. А, вот вы где, прямо на меня свалилась Лиля. Она уперлась руками мне в плечи, красиво как, у нас в Будве тоже хорошо. Это город в Черногории, добавила она для тупых. А почему вы ушли, Серж? Лилечка, что-то мне душно стало, еще сегодня день был такой суетный, а ты иди, развлекайся. Когда еще удастся побывать на подобном празднике? Да я тоже хочу остыть, а идемте, посмотрим парк. Мы не торопясь, чинно под ручку идем в направлении тускло освещенного парка. А тут симпатично, есть пруд с пресной водой и даже группка купающихся при нас вылезла из воды. 3 девчонки в сопровождении 5 парней, с веселым гоготом, вытираясь полотенцами, прошли мимо нас. Блин, вот бы искупнуться сейчас. От этой мысли все тело зачесалось, смыть бы пот и накопившуюся усталость. Вода прохладная, в самый раз. Видимо, мои желания отразились у меня на лице. А давайте искупаемся, Серж. Вон ребята купались и ничего. Здесь в новом мире есть несколько жестких правил. Одно из них – не лезть в незнакомую воду. Как ни старались оградить морские пляжи, все равно морская фауна находит лазейки. Это же касается рек. А вот закрытые, приспособленные водоемы как раз используются для отдыха и купания. Здесь, видимо, такой. Не, у меня нет плавок, да и вообще нам надо возвращаться. Дальнейшее четко врезалось в мою память. Девушка сделала несколько шагов к воде и начала раздеваться, Сначала на песок упало платье, открыв стройную девичью фигурку. Потом она завела руки за спину и сдернула лифчик. Последним движением она скинула трусики и движением ноги отбросила их в сторону. Не оборачиваясь, девушка пошла плавной походкой к кромке воды. В тусклом свете фонаря ее тело кажется смуглым и совершенным. А когда она, осторожно ступая, вошла по щиколотку в воду, по глади пруда побежали искорки света от фонаря. Одним сильным движением она нырнула, и вода сомкнулась над нею. «Серж, пойдем, я так замерзну одна, я стою как баран и не знаю, что предпринять. Не уйдешь же, бросив ее одну, а раздеваться я не собираюсь». Девушка встала по пояс в воде, ее груди заманчиво покачиваются, когда она энергично зовет меня. «Лиля, давай ты оденешь что-нибудь, и я зайду в воду». Вместо ответа девушка почти вышла из воды. Заметный треугольник волос между ног заставил меня заторопиться. Оставшись в трусах, я в три прыжка ворвался в воду и поплыл. Нырнув на глубину, я попытался успокоиться, потом мы плавали рядом, но не приближаясь. По берегу прошла гуляющая парочка и, не обратив на нас внимания, исчезли на дорожке парка. Мне показалось умнее выйти первым и дать девушке свою рубашку. Полотенца то нет. Выйдя на берег, я нагнулся и среди кучки одежды выудил свою почти новую рубашку. Выпрямившись, обнаружил, что Лилина подошла ко мне вплотную. В неверном свете ее лицо удивительно красиво, она гипнотизирующе смотрит мне в глаза. Ладошка ее правой руки мягко толкнула меня на песок. Не ожидав такого, я сел на задницу, и сразу мокрое девичье тело накрыло меня. Умом понимаю, что меня сейчас поймают, но разум уже сдал свои позиции чувствам. Девушка закрыла мой рот своим, от запаха ее волос и тела мысли путаются. А когда она заелозила по мне, устраиваясь поудобнее, я окончательно пропал. Как сквозь пелену видел ее голову, раскачивающиеся небольшие грудки, а мои руки судорожно прижимали с силой ее бедра, заставляя глубже насаживаться на меня. Это сумасшествие длилось и длилось. Мы целовались как безумные, а потом опять набрасывались друг на друга. Вот сейчас я лежу в номере, уже Толик за мной зашел, народ ждет в столовой на завтрак. Блин, как все логично и просто было, а сейчас что будет? Дело даже не в том, что я переспал с молодой девушкой. Тут как раз ничего страшного нет, хуже другое. Мы коллеги и товарищи, между нами всегда были чисто дружеские отношения. Да, иногда мы дурачились. Я изображал ревнивого и привередливого попика, а она послушную девочку. Но это было абсолютно невинно, по крайней мере с моей стороны. Когда, на каком этапе в эту хорошенькую головку запала мысль иного плана? Я замечал, что Лиле нравится касаться меня, но относил это к обычной дружбе. А теперь какая уж там дружба? Тут еще и второй аспект, это наличие многочисленной злобной родни. У девушки кроме отца и дяди, еще полно агрессивных братьев. Да и женский пол там тоже не подарок, они же меня сживут со свету. И к тому же именно я должен был следить за ее честью и нравственностью. А вчера я сделал из нее женщину, не сразу понял, потом уже обнаружил кровь на собственном животе. Бред, ну ладно, это неприятно, но не конец света. В крайнем случае придется жениться, правда я вообще не видел Лилину в этой роли, в роли своей жены. На завтраке девушка привычно пристроилась справа от меня. Кошусь на ее розовую довольную моську, что-то незаметно, чтобы она сильно переживала. Наоборот, жива и весела, развлекает народ вчерашними впечатлениями от свадьбы. Постепенно я успокоился, а будь что будет. Сам, конечно, виноват, надо было думать головой. Но если честно, я не представляю, чтобы любой другой мужик повел бы себя иначе. Отбросил бы голую девушку и с криком: «Что ты делаешь, похотливая сучка, отстань от меня!» Побежал бы подавать заявление о сексуальном нападении. Как и обещал ребятам, назад мы летели с комфортом на моей птичке. Вот только большая часть багажа отправится тихим ходом на грузовике, иначе у меня будет перегруз. Девушка вела себя очень скромно и ничем не подавала вид, что, между нами, что-то произошло. Я доставил их до ранчо, трактор накатал мне полосу около 150 метров, что с лихвой хватает для посадки, а ночевал я уже в городе, отказавшись остаться под предлогом незавершенной сочных дел. А через день приехал Яков и пригласи меня для важного разговора. Ну вот, сват пожаловал, сейчас поинтересуется, когда приду к родителям с предложением руки и сердца. Сергей, разговор серьезный, от этого многое зависит, поэтому хорошо обдумай и дай мне ответ. Ну а чего уже теперь, снявши голову по волосам не плачут. В принципе, я сегодня всю ночь ворочился и думал о Лилине. Не такой уж и неудачный вариант. Девушка умная, воспитанная в правильных православных традициях, я к ней привык, из нее получится великолепная помощница. Уверен, со временем она успешно заменит меня на поприще доставала и снабженца. А любовь, а что любовь? Кто точно знает, что это такое? Девушка милая, я ей нравлюсь. Так что в глубине души я уже смирился. Яша, а что прямо так срочно? Мне же надо как-то подготовиться, купить подарки что ли? Яша недоуменно смотрит на меня. Да, подожди, какие подарки? Ты меня неправильно понял, даже не дослушал. Яков выложил из кармана свернутый лист бумаги. Вот смотри, это наша прибыль по твоему участку роботов. Да ты с этими цифрами знаком сам же сделки заключаешь. Заказчики перевели последний транш за поставленное оборудование. Твоя доля 137 000 IQ. Мы сейчас говорим о закрытых договорах. Что ты собираешься делать со своей долей? Фу ты черт, я-то уже себе напридумывал бог знает чего. Да я уже думал о своих доходах. Кое-что у меня про запас имеется на срочные расходы. Мне на жизнь хватает. Яша, ну кто же режет курицу, несущую золотые яйца? Я бы предпочел вложить свою часть прибыли в расширение. После моих слов наш начальник явно повеселел, и мы начали планировать, что и как сможем закупить. Яша, кроме пары нормальных станков и комплектующие, нам стоило бы вложиться в наше будущее. Объясни. Ну вот мой электронщик просит специализированную литературу и софт. Ничто не стоит на месте, и нам стоит производить конкурентную продукцию. Плюс еще один момент. Яш, нам позарез нужен инженер-конструктор с соответствующим программным обеспечением. Если мы купим станок CNC, как ты его собираешься использовать? Как конвенциональный. CNC хорош на сериях, конструктор сделал чертеж и скинул его на станок. Останется только зажать заготовку и нажать кнопку. Это подымет уровень нашей продукции. Подумай. Яша зарылся рукой в свои кучерявые волосы. Ну, Серега, умеешь ты грузануть. Да где я такого найду? Я могу заняться, только это быстро не получится. Но кадры решают все, обученные специалисты необходимы нам как воздух. Им, Яша, нужно хорошо платить, и условия тоже создавать, иначе разбегутся. Дальше мы перешли на философские темы, то есть заговорили о бабах. Яша позвал меня опять к очередной подружке его зазнобы. Серега, я про тебя рассказал там своей знакомой. Так эта чертовка, ее подруга прямо загорелась. Ты не представляешь, да чего хороша. Буфера, во, а задница, просто отпад. Я с улыбкой слушаю товарища, Яшины вкусы к женскому полу мне известны, чем больше, тем лучше. В тот день я гостил на ранчо, приехал с Сашкой и задержался, назад ехать уже поздно, а часов в 11 всех собрали по тревоге. Раз председательствует Саня, значит дело касается безопасности, так все здесь, почти, Роман, Милош и Семен дежурит. Павел болеет, лежит с высокой температурой, кроме этого, все. Нас в большой комнате 21 человек, четверо отсутствуют по уважительным причинам, это вся боеспособная часть нашего колхоза. Народ немного взъерошенный, но никто не паникует. Значит, ситуация такая, с нами 10 минут назад связался дежурный из Порто-Франко. По их сведениям, сегодня ночью на город могут напасть. Напасть на город, что за хрень? Там 1040 населения и добрая треть может за себя постоять. Да, это оперативные данные, подтвержденные авиасъемкой. Как я понял, совпали два события. Первое, орден и привлеченные силы в нашем регионе устроили облаву в районе южных отрогов скалистых гор, где прячутся отряды всякого отребья, от латиносов до арабья. Второе, Сашка выделил голосом этот пункт, не знаю, как так получилось, но в городской банк накануне завезли большую партию золота и камушков. Завезли последнюю партию от старательских ватажек. По закону подлости об этом стало известно, и теперь на подходе к городу может находиться от батальона до нескольких тысяч бандосов со всей округи. Мы не знаем точно, сколько, где и когда. А вот то, что завтра к вечеру вернется мобильная бригада егерей с усилением, это точно. Осталось только день простоять и ночь продержаться. Вопросы? Никто после получения вводной не кинулся с криком «Спасайся, кто может!» Спасайтесь, славяне. Мужики греют в руках свое смертоносное оружие. Вооружены все. Дальше пошел предметный разговор. Нас никто и не заставляет бросать родных и двигаться на помощь городу. Тут как бы самим не попасть под каток, мы сможем удержать от силы сотню боевиков, Это если успешно используем фактор неожиданности. Итак, тяжелого вооружения у нас нет. Есть три тяжа пулемета, два на вышке и укрепленной башне, и еще один у Сашки в пикапе. Есть пять единых пулеметов, которые хороши из сошек, и как ручное оружие. И само собой у каждого уважающего себя мужчины, а здесь себя все уважают, есть автоматическое серьезное оружие. Минут 40 совещалось руководство и решили, женщины вооружаются и еще 10 мужчин остаются с ними. Остальные 14 делятся на две группы. Мы выдвигаемся на пути наиболее вероятного продвижения бандитов. Вряд ли они оставят технику и пойдут пехом на какой-то колхоз. Им интересно кое-что другое в городе. А вот чисто случайно пройти мимо и пограбить, это запросто. Поэтому единственный наш минер с группой поддержки и тремя пулеметами оседлает дорогу, которая проходит с северо-востока. Ею пользуются охотники и нечастые конвои к поселениям у отрогов гор. А вот основная дорога на нас, она хорошо накатана и может привести к нам любопытных. Минер установил фугас направленного действия, сделанный из 120 мм мины, а также две 2-килограммовые МОН-50, как сюрприз для пехоты. Нам специалист по взрывам предложил не приближаться к засаде и не пытаться посмотреть, что там и как. Я даже не знаю, радоваться или обижаться, скорее первое. Саня не доверил мне пулемет, сказал, что я с винтовкой лучше управлюсь. В комплекте с ночником я выдвинулся на указанную позицию. Со мной молодой парнишка Кирилл Усак-74, это чтобы мы не заснули и будили друг друга. У нас с собой термоса с крепким чаем и бутербродами. Позиция между двумя булыжниками, сзади раскидистое дерево. Тихо то так, где-то далеко слышен рык животных, но ничего крупного к нашему поселению давно не подходит, животные не любят неприятные запахи и шум. А вот всякой ползающей гадости я боюсь, несмотря на плотную одежду с тревогой прислушиваюсь к шорохам. Периодически мы с Кириллом осматриваемся с помощью ночника. Пока тихо, рация тоже молчит, хоть бы так и продолжилось. У меня есть свой прицел на винтовке, но в него не так удобно смотреть, глаз устает. Его я купил еще в прошлом году. Это монокуляр, оснащенный светосильной оптикой и прицельной сеткой. Очень удобно, сетка имеет дальномерную шкалу. Взял дорогущий прицел по совету Сашки и сейчас не жалею. Я пробовал и другие прицелы, мой лучше, картинка не притормаживает и на расстоянии до полукилометра картинка четкая, даже при пятикратном увеличении. Денег не жалко, жизнь дороже. На часах уже 3 ночи, я разрешил Кириллу покемарить, а то парня ломает, сам прислушиваюсь. Приложившись к стаканчику с горячим травяным сбором, я задумчиво посмотрел в ночное небо. Мне показалось, что наверху перемещается робкий далекий огонек, это редкое явление для нас. Ночью летают только военные борта с их электроникой. Мне показался щелчок рации, я опустил глаза и в этот момент мир взорвался. В тишине взрыв произвел эффект ядерного, немилосердно даванула вспышка по глазам, я ослеп несмотря на то, что смотрел в другую сторону. Сполз ниже и стал тереть глаза, пытаясь прийти в чувство. Сразу заработал калаш, его звук не перепутаешь. К нему присоединился разнокалиберный смертельный оркестр. Когда я адаптировался к темноте, метрах в 100 разгорался огонь. Это горело что-то, что подорвалось на нашем фугасе. Также отсюда хорошо видна стрельба. Пламя от стволов больно бьет по глазам. Кто-то лупит трассерами, подсвечивая цели и обозначая себя. «Кирилл, смотри по сторонам. Если не понимаешь, куда стрелять, лучше прикрой меня». Прицел расцветил картинку. Вспышки белыми пятнами били по зрительному нерву, но зато я стал ориентироваться. Вон там засела пара наших с пулеметом, Саня с помощником и еще одним пулеметчиком чуть в глубине наших позиций. Вот он и садит басовито вдоль дороги, а там мельтешение фигур, горящая машина. Я резко успокоился, деловито передернул затвор и выцелил ползущего в мою сторону. Данг-данг, двоечка достигла цели, тело дернулось, ночник не дает рассмотреть нюансы. Перенос огня, смена магазина, ослепляет вспышка от моего ствола, поэтому приходится делать паузу. Осмотр вокруг, вроде чисто. Парень сидит, опершись на одно колено и смотрит в прибор ночного видения. Ну и молодчик, нет ничего хуже, чем неопытный паникер рядом. Этот молодец, видит, что от него толку немного. А вот моя винтовка лишний раз доказала, что заслуженно пользуется уважением вояк. Мощный патрон, разогнанный до скорости почти 900 м, поражает и через защиту. Деревья тоже не всегда спасают, я стараюсь не тратить больше пары выстрелов на цель, не всегда правда получается. Сейчас я перешел на дальние цели, эти уже за дистанцией 300 метров, судя по разметке сетки. Если до 300 я практически не мазал, то сейчас враг убегает, петляет между камнями и деревьями, и я стал часто мазать. А потом резкий приказ, всем прекратить огонь, повторяю, прекратить огонь. Дальше последовала перекличка, что радует, нападение пришлось на нас, у остальных спокойствие. А что хреново, у нас 200 и краткое и 300 и краткое. Это в той паре, что прикрывало слева. К ним подобрался пулеметчик и накрыл позицию. Мужчине, главе семейства, пуля попала в голову, его напарник ранен в ногу. Сейчас его тащат в поселок, а мы лежим, ночью никто не будет делать контроль. А вот к утру, раненые ослабеют, возможно и помрут, а нечего. Я было предложить организовать преследование за ништяками, в ответ Сашка зло меня отчитал: совсем с мозгами не дружишь, мы их поймали со спущенными штанами, они ушли, не знают, что нас тут всего ничего. А ты знаешь, сколько их там? Ты серьезно думаешь, что минер только у нас нашелся? Любая нормальная команда при отступлении обязательно оставит сюрпризы. Понял, понял, мне стало стыдно, и я возвращаюсь, только уже на другую позицию. Кирюха идет за мной как привязанный, вот что боевой авторитет делает. Утром мы встретились с затекшими телами, старались не шевелиться, но когда подошла помощь, еще 7 человек, которые смогли немного отдохнуть в поселке, стало полегче. Затем начало самое неинтересное, почесывание леса. Впереди минер с палкой, а ведь Сашка оказался прав, были сюрпризы, только не в лесу, а вдоль дороги. Наш минер осторожно их обезвредил, благо у противника не имелось возможности их толком замаскировать, темнота и спешка помешали. Жалко-то как, сгоревшая машина оказалась настоящей багги, легкая и проходимая штучка. Она так быстро подлетела к нам, что только правильно установленная мину догнала торопыгу. В 300 метрах, уткнувшись в кусты, стоит армейский грузовик, надо понимать, что он вез пехоту, с которой мы и схлестнулись. Всего насчитали 19 трупов, выживших нет, тем более если учесть, что большинство положили мы с саней, а от этих калибров страшные раны. Вообще эта бойня на первый взгляд является копией-близнецом той, случившейся 1,5 года назад. Тогда мы также в темноте, приблизительно в этом же месте, подловили лихих флебустьеров. Но есть принципиальное отличие для меня. В прошлый раз я действовал по наитию и чудом остался жив, а сейчас строго выполнял команды старшего и работал спокойно, без серьезного риска. Когда дали отбой, наша боевая пятерка потащилась в поселок. На нас смотрели все жители как на героев, каждый старался нам помочь. Я отупело смотрю, как Лиля стаскивает с меня разгрузку. Потом поперся в душ, с вечера осталась еле теплая вода, но мне сейчас самое то. Ожесточенно оттер кожу от запаха пороха и постоял под прохладой водичкой. «Сережа, давай, позавтракай на боковую», Клавдия Васильевна подтолкнула меня к столу. Выпив сладкий чай, от еды отказался и пошел спать. По пути отфутболил попытки помощницы меня проводить. Глава 2. Если я скажу, что продрых 5 часов и мне ничего не снилось, встал как огурчик, это будет неправда. Спал плохо, бежал и в кого-то опять стрелял, и проснулся с тяжелой головой. Зато после принятия командирской пайки, настроение стремительно пошло к зениту, тем более Малика испекла свои шикарные самсы. «Сережа», я обернулся, рядом подсела Лилькина маман, «я хотела с вами поговорить». «Ну вот, а я опять про подарки забыл». «Да, конечно, а что вас волнует?» «Если честно, я даже ее имени не помню, обе семьи довольно закрыто живут». Женщины не часто на людях появляются, да и говорит она на русском, смешающим воспринимать ее адекватно акцентом. Мне приходится переспрашивать, но в принципе смысл беседы вскоре стал ясен. Слава богу, обо мне речь не идет, но мать есть мать, она видит какие-то ведомые ей перемены в поведении дочери, и материнское сердце бьет тревогу. Пока она не знает, что и где искать, а у меня интересуется, не замечал ли я чего. Может, Лиляночка кем-то увлеклась или кто домогается кровиночки. Да, позиция дурацкая, меня просит присмотреть за доченькой. Типа доверяют юную козочку матерому волчище, а я смотрю на женщину и проклинаю свою слабость в тот вечер. После этой, почти интимной беседы с вероятной претенденткой на роль любимой тещи, настроение опять пошло на закат. А тут еще заметил ушки одной любопытной особы, греет она их конкретно, наверняка услышала весь разговор. «Лиля, помоги мне, пожалуйста, с документами, Завтра у нас важный заказчик приезжает. Хорошо, что никому в голову не пришло, что за заказчик в городе, где объявлено военное положение. Но я затащил девицу в свою комнату. Да, у меня появилась крохотная угловая комнатушка в общаге. Мне ее вполне хватает, а что, имеется кровать, шкаф и столик с парой стульев. Я сел на кровать, а девушку посадил на стул. Села как послушная пятиклашка, ноги сдвинула, руки положила на колени, плечи прямые, взглядом пожирает как отличник учителя. «Лиля, скажи, что ты думаешь обо всей этой ситуации?» «Ситуации? Ты это называешь ситуацией, а сам-то ты что хочешь?» Лилина спокойно смотрит мне в глаза, такое ощущение, что она знает что-то такое, что мне пока неведомо. «Ну, я не знаю пока, тут от тебя зависит, мне самому нужно понять, что тогда было, мы просто временно сошли с ума или это что-то другое, ну и как вот сейчас?» Девушка резко встала и выскочила из моей комнаты, а я остался сидеть с понурыми плечами. Ну, ерунда какая-то, девушка красавица и просто умница. Да за такую парни в драку полезут, она любого осчастливит, семью крепкую поможет создать, за такую стоит держаться. Жаль только, что нет у меня к ней глубоких чувств. Пока нет, весь день мы находились на казарменном положении, подвижные группы выдвинулись вперед на пару километров, но... Пока тихо, а вот с города передают противоречивые данные. Основное ядро бандосов подловили рано утром, накрыли с вертушек. Это была совместная операция вооруженных сил Ордена и наших рейнджеров. Но часть флибустьеров разбежалась по окрестностям и за ними устроили охоту наспех сформированные команды добровольцев. Мы сидели в своем захолустье и боялись громко шевелиться. Не дай бог, заявится внушительная банда, голов 100, да еще с тяжелым вооружением. Нам тогда хана. К утру следующего дня пожаловала кавалерия, прибыли издалека техасские рейнджеры. В поселке сразу стало шумно, солдатики устроили бардак, но в данной ситуации все были им только рады. А еще через два дня дали отбой тревоге, в округе теперь даже дикие животные ходили по струнке и отдавали честь всем встречным поперечным. Меня больше всего интересовал мой самолетик. На окраине города была интенсивная перестрелка и на улицах заметили пикапы с бандитами. Правда, им общими усилиями устроили Варфоломеевскую ночь, в городе большинство жителей неплохо вооружены и готовы пострелять в ближнего. К счастью, аэродром находился с юго-восточной стороны и не пострадал, так что мой самолетик цел и невредим. Через три дня жизнь в городе вернулась в старое русло, вот и мы с Лилей приступили к своей работе. Мне удалось перевести наше общение в нейтральное русло и попытки поцелуйчиков прекратились. Но девушка взяла в моду подходить ко мне сзади и гладить меня по шее, когда я работаю. Не скажу, что мне неприятно, просто я настороженно ждал известия о беременности или еще что-нибудь в этом духе. В связи с разгаром сезона и тем, что мы стали известны в кругах производственников, пошли предложения и заявки. Большей частью это было ложной тревогой, люди просто не понимали, чем мы толком занимаемся и путали с точным машиностроением. В итоге все разъяснялось. Но время на пустые встречи уходило много. Часто Лия ездила вместо меня, чем несомненно облегчало мне жизнь. Через две недели я перестал комплексовать и наши отношения с девушкой вернулись в дружеское русло. Исчезла неловкость, вернулись шутки и приколы. Сказать, что с меня свалилась гора с плеч, это ничего не сказать. Я отважно рискнул поинтересоваться, не стала ли наша единственная близость поводом для переживаний. Знаете, это как в шутке. Одно неловкое движение и вы, отец, в моем случае прямо в точку. Но Лилина улыбнулась и отрицательно покачала головой. Когда мне передали телеграмму с Демидовска, я минут пять тупо осмысливал ее содержание. Оно вроде несложное, встречайте наших представителей для обучения согласно предварительной договоренности. Такая договоренность была, что мы примем и обучим их специалистов для работы с нашими машинами. Здесь была обоюдная заинтересованность. Авиазавод и те службы, что стояли за сделкой, хотят не зависеть от нас на случай поломки и наладки. Наш интерес тоже заметен, наклевывается крупный заказ со стороны Демидовска, да и вообще у нас успешно развиваются взаимовыгодные экономические отношения. К примеру, мы заказываем на себя высокотехнологичную продукцию для нужд РА, но делаем это аккуратно, получаем контейнер своих комплектующих и приблизительно похожий объем для них. Несмотря на то, что я уже не занимаюсь напрямую нашей логистикой, документы я просматриваю. Поэтому в курсе дела наших левых поставок. За буквенно-цифровым кодом скрываются жизненно необходимые нашим детали и комплектующие. Раз в полтора месяца наш колхоз навещал большой караван под охраной наших егерей и увозил готовую продукцию в контейнерах. Там же мы прятали не совсем легальные заказы из-за ленточки. К телеграмме прилагался короткий перечень изделий, которые нужно будет перебросить с самолетом по воздуху. Борт привезет двух спецов на обучение, срок на наше усмотрение. Имена меня смутили. Я очень надеялся, что прилетит Георгий с Дашей, но нет. Это был другой двухмоторный самолет. С надеждой смотрел на спускающихся по низкому трапу. Бодро выпрыгнули три молодца, потом спустился немолодой мужчина. Затем показалась широкая спина, она принадлежала крупному человеку, который почему-то спускался спиной к миру. Мои надежды не оправдались, мужчина принял чемоданчик, потом второй и наконец на свет Божий показалась Светлана, моя знакомая. Она прикрыла глаза, щурясь от яркого солнца, но ее ножки невозможно не узнать. Я неловко поприветствовал своих подопечных и поднялся в салон. Опознавшись с пилотом, я передал ему два тяжелых ящика. Получив уверение, что посылка принята, распрощался. «Ну, господа, приветствую вас на земле свободного города ремесленников Портофранко. Понимаю, что вы устали после долгого перелета, поэтому прошу в машину. Мне показалось уместным попросить Грейс приютить моих командировочных. Расходы все равно оплачивать не нам, а тут мне спокойнее будет за них». Познакомив обоих с местным распорядком дня, я пожелал хорошего вечера и ретировался в свой номер. Да, нелегко мне будет. По ту сторону кустарника, что огораживал мой дворик от территории, шла тропинка. Она ведет к бассейну и небольшому парку. Так вот, мимо моего окна продефилировала Светлана. Сверху только топот купальника, на бедрах пляжное полотенце. Ну понятно, девушка решила освежиться и искупнуться. А мне, пожалуй, лучше исчезнуть. Когда утром мы встретились на завтраке, мне показалось, что Света чем-то недовольна, а вот ее напарник Виталий Свет Владимирович, наоборот, в восторге. Ну его можно понять, после семейной общаги он попал в более-менее цивильные условия. Командировочный набрал еды и смачно доводит до нашего сведения, как он классно вечером посидел в баре. «Сергей, а я думала, вы зайдете за нами, покажете город». «Ага, около меня весь вечер терлась Лиля, вот будет прикол, когда обе дамы встретятся». И хотя Светлана никоим образом не является моей девушкой, но она мне очень нравится. Нравилась, а Лиля, ну вроде она моя девушка. По крайней мере она так считает. Не хотел бы я столкновения гигантов, от меня тогда мало что останется. Когда в отеле нарисовался Сашка, я страшно обрадовался. Он поможет мне доставить командировочных на ранчо. Ожидаемо Лиля поехала со мной, а к Сашке сели Светлана и Виталий. Как же меня бесит этот Лешенька. Я вернулся через неделю и обнаружил идиллию. Толик задумчиво сидит, уставившись в монитор компьютера, подсоединенного к машине. Рядом пристроился наш новый электронщик Алексей и рядышком Света. Судя по всему, им очень даже хорошо друг с другом. Света ржет над чем-то, показывая ровные жемчужные зубки. Этот пентюх Лешенька, типичный ботан, очкарик. Он замкнутый, необщителен. Наши девки пробовали его охмурить. Куда там, бегает от них как ошпаренный. Видать, есть негативный опыт. А тут прямо перья распушил. Хилую грудь выпятил колесом и с улыбкой тычет пальцем в мою сторону. Света равнодушно кивнула мне и продолжила увлекательную беседу. Вот так и рушатся идеалы. Неприступная королева, всего лишь одного взгляда которой домогались самые разные мужчины, но которых объединяло одно, они были состоявшимися мужчинами. А она запала на хлюпика, на его тусклую физиономию без слез смотреть невозможно. Алексей невысокого роста, сутулится, у него дурацкая привычка подтягивать брюки до пупка и затягивать пояс. В результате он всему миру показывает свои носки и тонкие щиколотки. Ранняя залысина, очки и робкий зашуганный взгляд тоже его не красит. При этом Толик его очень хвалит, говорит, что парень толковый. А это, поверьте мне, немало в устах нашего главного электронщика. Я приводил к нему на собеседование несколько человек. Когда интересовался результатами, то Толик многозначительно подымал глаза к потолку и произносил: «Ну, что я могу сказать? Он, в принципе, знает, что электричество существует. Но это все, что он знает из физики. Поэтому Леша безусловно перспективный парень, мне осталось только развернуться и выйти. Не могу смотреть, как они прижимаются и веселятся». В тот же день я вернулся с оказией в город. Мы не ездим в одиночку, опасно. А вот в компании двух-трех машин, самое то. можно сказать, что трусливо сбежал. Я даже срочно подобрал себе длительную командировку, аж в Порт-Дели, что в Британской Индии. Индусы проявили интерес к нашей продукции. Обычно я иду, когда проработаны детали и мне остается только уточнить последние штрихи и подписать договор. А тут решил смыться. С собой возьму парнишку для охраны. Говорят, там не так безопасно, как у нас. А еще сложный перелет. Предстоит дозаправка на островах Новой Англии и перелет через океан. 1500 километров, не вам шутка. На завтра назначен вылет, сегодня должен приехать вместе с Яшей Кириллу. Он мне понравился по тому боестолкновению. Молодой, двадцатник стукнул, но не суетится. Главное в нем, это исполнительность и внимательность. Эти качества важны для наблюдателя. А он полетит не только охранником, но и штурманом, а заодно зорким соколом. Я уже узнал про особенности ориентации по морю, да и небольшой опыт в этом уже есть. Главное не блукануть, а для этого требуется держать курс, прикидывая снос по ветру и орать во всю силу легких, призывая диспетчера по рации. Только он даст точный курс на ВПП. Но есть и ориентиры, вот их и будет Кирюха высматривать. А, собрался уже, в номер ввалился Яша, за его могутной спиной маячит скромняга Кириллу. Да, что там собираться? Дежурная сумка и двойной боезапас, малеха еды. Маляка ничего мне не передавала, передала, как не передать. Вот пакет, там подвяленное мясо и лепешки. Выпечка быстро пропадет на жаре, а это в самый раз. Ну, пойдем примем по паре кружек пивка. У вас тут хорошие подают. Кирилл получил разрешение и исчез. Наверное, пошел своей зазнобе искать презенты. Эх, хорошо, а ты чего не пьешь? Через стеклянную дверь хорошо видно двух девушек. Они мило щебечут на своем, на девичьем. Пойдя через ресепшн, пошли в номер. Яша, а эти дивы чего тут делают? А, забыл тебе сказать. Да навязались тут, пристала как банный лист к волосатой заднице. Это, которая Светлана, захотела прошвырнуться по нашим магазинам. Говорит, что не хочет просидеть всю командировку в глуши. Пришлось взять Лилька с ней за компанию. А чего ты посмурнел? Я сделал большой глоток холодного пива и посмотрел на товарища. А, была не была. Так под кружечку и рассказал про свои мучения. А этот паразит меня слушает и лыбится. Я без подробностей посвятил его в свой любовный треугольник. Ну, Серега, ты даешь. Хотя теперь я стал понимать некоторые странные телодвижения. Понимаешь, тут вот какое дело. Приходил давеча ко мне Марко с братцем. Просили разрешения на свадьбу дочери любимой племяшки, Лилины твоей. Задумали они выдать ее за хорошего парня. Ну я и согласился, как начнется мокрый период, так и сладим. Ну да, свадьбы здесь предпочитают играть с началом дождей. Раньше в деревнях по осени делали, после уборки урожая. А тут с началом холодов, когда появляется много свободного времени. Интересно, где моя свадьба состоится? Не хотелось бы на ранчо, там с тоски помереть можно, только и останется, что с молодой женой в постели кувыркаться и детишек делать. А я, понимаешь, пару раз видел твою помощницу с этим парнишкой, целуются и обжимают по углам, понимаешь, а ведь поговаривали, что у тебя с ней вроде чего-то намечается, я не сразу уловил последнюю фразу, как это целуются. Натурально, Клавдия Васильевна шуганула их из сарая. Наверняка не анекдоты там друг другу рассказывали, а тут ты со своим романтическим рассказом. Прямо и не знаю, за кого выдавать красавицу. Яшка лыбится во весь рот, вот для него развлечение нарисовалось, а я подзавис, чего теперь и делать-то. Так с кем свадьбу намечаете, Лилька и этот парень, ну а я о чем? Но если ты против, так и скажи, я поговорю с родителями, не пойду против тебя, а женим по первому классу. А пацан пусть себе другую ищет. Ну не знаю, вроде облегчение на душе. Но нужно убедиться, что она не назло мне выходит замуж. Отловив помощницу в коридоре, потащил ее прогуляться. На улице жарковато, поэтому зашли в аптеку за углом. Там предприимчивый хозяин поставил 3 столика и парочки заходит выпить чайку с пирожными в тишине. Лиль, никак замуж собралась? Собралась, а что? Нет, просто. Ну мы же вроде как, и вообще... Девушка с улыбкой смотрит на мои мучения. Она чувствует себя комфортно от моего косноязычия. Сережа, может хватит уже за меня переживать? Она положила ладошку на мою кисть. Ну было у нас, я хотела, чтобы первый раз это произошло по моему выбору. А замуж тебя что, силком ведут? Нет, зачем? Влада тоже я сама выбрала. Он мне нравится и будет хорошим мужем. В отличие от тебя, ты бедный так мучился от того, что не хотел жениться. Ну и зачем ты мне такой непутевый сдался? А Влад в меня влюблен, пылинки сдувает. Мне с ним хорошо и надежно. После этой беседы я задумался. Интересно, с ним значит надежно, а со мной что? Могу ли я таким же похвастаться? Со Светой пересекся за ужином, она неразговорчива, я тоже. Тем более, мыслями уже в небе. Волнуюсь, проигрываю в голове завтрашний день. Перед сном пожелал обоим дамам спокойной ночи, они ночуют вместе, а сам пошел укладываться. Вот только зараза, сон не шел. Что-то волнуюсь, вроде уже вторая сотня налета пошла, а тут прямо распереживался. Позавтракали рано, пошли как только в 6 утра открыли столовую. Съел яйцо, запил чашкой кофе с круассаном. Пока Кирилл догоняется свежей выпечкой, я пошел за вещами. Выглянул Яша, постучал мне рукой дружески по спине, пожелал мягкой посадки и ушел досыпать. Он сова, а я потащил сумки в машину. У диспетчера ознакомился с прогнозом погоды и пошел к своей птичке. Около часа ушло на предполетную подготовку. Наконец техник пожелал удачи и покатил свою тележку с инструментом в свою каморку. Кирилл впервые летит на таком самолете, ему все интересно. На всякий случай спросил у вышки разрешение на взлет, не дождавшись ответа покатил на рулежку. Сегодня облачно, слой высокий и я иду на 1800 метрах, чтобы не прятаться в облачности. Ближе к южной оконечности Новой Англии есть рыбацкая деревушка. Сам поселок невелик, но там есть перевалочный аэродром с соответствующей инфраструктурой. Мне пришлось повторить заход на посадку, сильный боковой ветер мешал. Но сел нормально, Кирюха с непривычки сразу рванул в туалет. А зря, лично я вожу с собой бутылку с широким горлышком. Ну а что в штаны прудить? Если приспичит, а Кирилл стеснителен, хотя думаю через часик бы созрел. Заплатив за полную заправку, я пошел в здание аэровокзала. Там имеется кафе, я здесь впервые, но умные люди описали место хорошо. Вот смотрю на подымающийся ветер, если усилится, придется оставаться ждать. Ветер не только усилился, но и принес тучи, поэтому я заторопился загнать самолет в ангар. Скукота тут несусветная, полтора десятка домов. Есть рыбаки, судя по снастям и покачивающимся у пирса баркасом, но основная масса связана именно с аэродромом. А вылеты закрыты, вот все и ломанулись в единственную таверну. Кафе стилизовано под старинное здание, выложено диким камнем, очаг и весь антураж. Однако готовили здесь на обычной плите. Мое настроение чуть поднял хороший портер и весьма недурственная рыбка, которая еще час назад беззаботно плавала в пучине. Кирилл, наоборот, доволен. Как же, приключения, новые лица, обстановка. У него неплохой английский и парень трется около официантки. А та ездит ему по ушам, ну и пусть, лишь бы не переусердствовал. А то здесь нравы простодушные, погладил по попке и будьте любезны. Будешь остаток жизни помогать тестю с Настей распутывать. Глава 3. Вылетели с утра, небо очистилось и наблюдается вполне летная погода. Теперь самое сложное, держим курс на остров. Он лежит ровно посередине, между Новой Англией и берегом Британской Индии. До него чуть меньше 400 км и там чуть поболее останется. В принципе сложности не должно было быть. На острове имеется автоматический маркерный радиомаяк, а у меня на кокпите имеется небольшой прибор ВОР. Он позволяет определить точный курс к месту посадки, в моем случае это аэродром Порт-Дели. Я знаю точное местоположение наземной ВОР-станции. Оно нанесено на мою аэронавигационную курту. Стрелка индикатора показывает курс самолета, вертикальное, отклонение от курса. Для работы мне необходимо поймать пеллинг, то есть сигнал от станции и настроить желаемый курс. В теории все прекрасно, более того, я это уже делал на суше. А сейчас проклятая станция упорно молчит, и я начинаю нервничать. Конечно, я иду по курсу, вернее по компасу, но ветер нас сносит. Вот Георгий говорил, что у него в самолете установлен умный прибор, который высчитывает поправку на ветер и дает точный курс. Да что там, у него есть автопилот и туалет, а у меня только моя голова и любопытная морда напарника, который не в курсе, что я волнуюсь. По идее мы должны пройти полпути и увидеть остров, а он не такой маленький и там есть поселение. Вот только гористая местность не позволяет там сесть. Я специально поднялся на 3900 метров, почти максимум, чтобы заметить под собой остров. Нет, явно я отклонился, ветер на высоте немалый. Ну ничего, через 400 км по-любому будет суша. Не Индия, так Дагомея. Тут главное не отклониться сильно на восток, а то пойду вдоль восточной оконечности материка в океан. Если представить очень схематично карту освоенных земель Нового мира, то она напоминает карту Средиземноморья, только в зеркальном отображении. На земле бутылочное горлышко Гибралтара слева, а здесь справа, на северном побережье, где в той жизни лежали территории Южной Европы, у нас раскинулись наиболее обжитые земли, занятые европейцами и американцами. А вот вместо государств Северной Африки здесь оказались Дагоме, Свободная Африканская Республика, Африканский Халифат Нигер и Судан, Великий Исламский Халифат и Британская Индия на восточной оконечности континента. Если представить перелет через Средиземное море из марокканского Рабата в португальский Фара, то можно понять, что приняв немного западнее, вы вылетаете в открытые воды Атлантики, но там по-любому упретесь в острова Северной Европы, а в Новом мире, кроме океанских просторов восточнее континента ничего нет. Вроде британцы исследовали эту часть океана, и в радиусе 400 миль ничего, кроме архипелага крошечных островов, не нашли. На всякий случай взял чуть западнее. Лучше упрусь в береговую линию джунглей и развернусь на восток. Потекли томительные минуты полета, вода подо мной слепила бликами, не сильно помогают и солнцезащитные пилотские очки. Монотонный гул усыпляет, поэтому попросил напарника налить мне крепкого кофе. Пошел пятый час полета, в голову лезут нехорошие мысли. Так и хочется крикнуть небесам: «Остановите, я хочу выйти. Я же не профессиональный пилот с соответствующей подготовкой». Им там дают массу специализированных знаний, и сидят они сначала на различных тренажерах, отрабатывая подобные ситуации. Сначала я заметил внизу стаю птиц, стало полегче на душе. Птицы вроде не удаляются далеко от суши. Потом показалась темная линия суши, я стал снижаться до 2000 метров, одновременно вызывая диспетчерскую службу на нашей волне. Пока тихо, нос самолета забирает влево. Наверняка я увлекся и сейчас где-нибудь в районе Мандила-Сити, столицы Дагомей. Я уже пожалел, что не изучил получше этот регион. Он никогда меня не интересовал из-за народов, его населяющих и влажных жарких лесов, полных всякой гадости. Постепенно суша заняла весь горизонт, вода слева от меня, а я по идее иду вдоль береговой линии к цели. Оказывается, это был залив, и сейчас по обе стороны от меня снизу сплошной зеленый ковер джунглей. Сердчишко дрогнуло, когда бросил взгляд на индикатор уровня топлива. Часа полтора я не обращал внимания на него. По моим расчетам, недозагруженный самолет должен был привести на аэродром до четверти запаса горючего. Каким образом сейчас стрелка оказалась близко к нулю, непонятно. Хотя, я лечу лишние полчаса, да еще был умеренный встречный ветер. Хреново, что мне непонятно точно, где я нахожусь. Я, побоявшись, что окажусь в открытом океане, взял круче, чем нужно, к западу, и сейчас приходится делать крюк. Идя вдоль береговой линии, я доберусь до точки назначения, но вот стрелка уровня бензина подрагивает в опасной зоне. «Сергей, у нас все хорошо?» Кирилл почувствовал мою нервозность. «Да, скоро сядем. Ты лучше высматривай ориентиры. Начинается мандраж. Пробую вспомнить, что мне говорили про посадку на воду. Даже прыгая с трехметровой вышки, можно получить неприятный удар. А тут посадка на водяную поверхность на скорости 80-90 км. Самолет стопудово скапотирует, тем более с учетом моих умений. Выжить может и выживем, да вот про самолет придется забыть. Плюс дружелюбные обитатели местных вод тоже как сюрприз. Лес под крылом, вообще не вариант, верная смерть. Остается дорога, таковая имеется, желтая полоска тянется вдоль кромки моря. Вот только сверху видно, как две легковушки с трудом разъехались. Да и виляет она здорово. Но может нам и попадется прямой участок, а лучше партизанская ВПП. Такие мне попадались, устраивали местные жители для собственного удобства. С тревогой смотрю, как стрелка клонится к букве Е. Под нами мелькнуло поселение, и вроде там есть расчищенная площадка. Мне нужно то всего сотня метров, с закрылками на 30 градусов спокойно помещусь, только нужно встречный ветер поймать. Раздавшееся кряканье из бортовой рации показалось мне ангельской мелодией. С трудом докричался до диспетчера, и тот спустя некоторое время наконец-то удовлетворил меня. Он дал не только курс на посадочную глиссаду, но и направление и силу ветра. Правда, мне пришлось сделать круг над незнакомым аэродромом, потому что потерял визуальный контакт и решил перебдить. Зато зашел на посадку классически, выровнял самолет, сбросил обороты, подкрылки на 20 градусов, скольжение, самолет на мгновение провис и наконец-то касание. Все, остальное на автомате, штурвал на себя до отказа, тормоза, закрылки уже убраны, на малой скорости подкатил к стоянке. Я только сейчас почувствовал, что рубашка у меня мокрая, хоть отжимай, глаза как песком присыпало, это от напряжения, руки немного потряхивает и главное, удивительное, просто упоительная тишина. Снаружи уже маячит индус в рабочем комбинезоне и белом тюрбане. Он прочирикал мне о чем-то, с трудом понял, что это английский. Попросил закрыть самолет чехлом и присмотреть за ним. Прикольно, в город ехали на велорикше. Немолодой, почти черный индус натужно крутил педали, мы с трудом разместились с Кириллом на узкой сидушке, а сзади в сетке покачивался наш багаж. Оружие мы предусмотрительно оставили в самолете. А вот пистолет разрешил оставить. Здесь своеобразные законы, как во время апартеида в Родезии или времен правления Британии в колониях, так и тут. Белый Сагиб – это вершина местной политической жизни, здесь не индусы, а европейцы правят бал. Последним, независимо от гражданства, разрешается носить короткоствольное оружие. Индусам – только при наличии разрешения. В отеле вся обслуга из индусов. А вот старший портье белый, он сразу объяснил нам местные особенности. Мы находимся во внутреннем городе, это чисто европейская часть. Живут, конечно, здесь и состоятельные индусы, но не так много. Британцы чопорные и злопамятны, быстро возродили прежние порядки. Во внутреннем городе вы можете гулять абсолютно спокойно, все рестораны ориентированы на среднестатистического европейца, можете кушать без опасения отравиться. Средний город... Там уже надо приглядывать за кошельком и питаться только в ресторанах, в которых вы уверены. Воду пейте только бутилированную, на улице ничего не покупайте. Наружный город категорически не рекомендуется для посещений белому человеку. Опасно и для жизни, и для здоровья. Интересно, а где находится предприятие, которое нас пригласило для заключения соглашения? На улицах прогуливаются стражи порядка в камуфляже и с неизменными цветными тюрбанами. Сами индусы их называют «дастар». Парные патрули важно вышагивают, вооруженные кроме автоматов еще и холодным оружием, чем-то вроде тесаков. На нас ноль внимания, зато к своим соплеменникам придираются, заставляя показывать разрешение на нахождение в закрытой зоне. С утра за нами заехали на микроавтобусе, молодой индус в цивильном костюме подождал, пока мы закончим завтракать. «Вам нечего опасаться». У нас вооруженная охрана. Интересно, девки пляшут. Предприятие вне городской черты и нам предстоит пересечь полгорода. Но Шими уверяет, что ни о чем переживать.